Горечь поражения придется познать тебе, прохрипел я и снова усмехнулся, на миг забыв об адской, в обоих смыслах этого слова, боли. Я победил. П.С. Сори за малобукв, но по мне это законченная сцена, следующие будут больше, предположительная дата появления, следующие выходные, всем удачи и терпения. Том 2, глава 46, безумный бог, 4700 год, Триас, вулкан Баала, Маталласт, все еще веришь в свою победу, жалкий неудачник, взревел Баал и сильнее сдавил мое горло, будто в ответ на его рев, луч света пробился сквозь темное небо, озарив своим сиянием и демона, и меня. Для нас обоих этот свет был губителен, а потому Баал отпустил меня, пытаясь избавиться от палящего луча, а затем демона сковали выточенные из света цепи. Пусть он и был королем, но все же оставался демоном, из чади Мада, поэтому его туда же можно было и вернуть. Для этой цели я отправил Маргарет собрать всех священников и экзорцистов королевства. Потом они долго читали молитвы и заклятия, пока я сражался. Где-то там, внутри огромного магического круга, тысячи священников теряли сознание от истощения маны, пока Баал медленно опускался на колени под нестерпимым гнетом. Впрочем, мне было не намного легче, но я все же сумел подняться и, объятый адским огнем и опаленный светом, на трясущихся ногах подойти к Баалу. «Однажды, я приду, в ад, готовься, к смерти», после этой фразы мое тело не выдержало, и мое сознание провалилось во тьму. Очнулся я уже во временном лагере, в своем шатре. Тело успело регенерировать за время, которое я провел без сознания. Поднявшись с постели, я умылся и надел ставшие уже привычными темные одеяния. После моего выхода из шатра, мне открылась странная картина. Тысячи раненых, реки крови и всеобщая боль. Из этой массы мне удалось вывести Маргарет, чтобы спросить, что же здесь, собственно, произошло. Как оказалось, перед приятным путешествием в ад, Баал отдал приказ атаки демонам. Что ж, я первый нарушил условия поединка, а потому не мог ни на что жаловаться. Больше всего меня удивило то, что мы победили. Учитывая количество и качество демонов, шансы моей армии на победу были не так уж высоки. Маргарет доложила, что победы добились общими усилиями, она вместе с Исрой и Лилит. Абсолютно все священники после изгнания Баала валялись в отключке, а потому помочь ничем не могли. Оставалась только некромантия, которая и привела к победе. В ходе боя погибла добрая половина человеческой армии, а потому их командование наверняка не очень довольно результатом. Что ж, следующего бога я все равно собирался одолеть самостоятельно, следовательно, мне плевать на их недовольство. Кстати о нем, точнее о них, на Триасе оказалось целых три башка. Вторым богом Триаса была Немезида, с которой будет не так просто справиться. Недаром, она была богиней разрушения, но главной занозой я считал последнего бога, бога безумия по имени Шиагарат. Никто не знает, на что он способен и что у него на уме. Возможно, с ним будет гораздо труднее, чем даже с Арисом. Поэтому, к нему я отправлюсь в первую очередь. И отправлюсь прямо сейчас. Пысы, спинул. Нет, просто вдохновлен этим персом, так что не кидайтесь с саными тряпками. От корки до корки прошел как Обливион, так и Скайрим, а потому любителям этого персонажа обещаю, что в полной мере раскрою обаяние и фишку этого персонажа. Всем удачи! Том 2, глава 47, истинное отчаяние, 4700 год, Триас, лабиринт разума, Маталласт, лабиринт разума, так называлось место, в котором сгинуло бесчетное множество храбрецов, авантюристов, а также людишек, которые мнили себя великими мыслителями. Почему они пытались? Название лабиринта говорит само за себя. Он создается из твоего собственного разума и мыслей. У этого лабиринта нет четкой структуры, для каждого испытуемого он уникален. К тому же, в сколь многочисленной группе бы ты ни бросил ему вызов, покорять придется в одиночку, каждый окажется в собственном разуме. Создателем этого места и, по совместительству, его финальным боссом является безумный бог Шиагарат. Это место было не совсем пантеоном, скорее, тюрьмой. Другие боги не понимали и откровенно боялись своего безумного собрата, потому заперли его здесь. Теперь мне предстоит сначала освободить, а затем убить Шиагарата. Входом в пантеон служил портал прямо посреди чистого поля, украшенные всеми цветами радуги колонны, а на них натянута угольно-черная пелена портала. Довольно сюрреалистичная картина. Не хотелось идти в такое опасное место без подготовки, а потому я около часа провел у входа, прочищая голову от лишних мыслей и концентрируясь на своей цели. Наконец, когда сознание стало полностью свободным, я шагнул в портал. Место, в котором я оказался, было очень знакомо. В нем я провел 8 беззаботных лет детства, и недавно в Иллюзии Фрии я посетил это место. Наш старый дом, старая уловка, Шиагарат, ты не первый пытаешься пролезть мне в голову. Я знал, что безумный бог слышит меня. Он всегда наблюдает за муками жертв своего творения, тешит свое собственное безумие, глядя на то, как люди сходят с ума. Впрочем, ответил мне не он. Ответом на мой голос послужил крик в одной из комнат. Я знаю этот голос. Я быстро устремился в сторону звука, только лишь чтоб увидеть, как тело моей сестры пронзает нож. Лицо убийцы тоже было мне знакомо. Я видел, как оно искажалось в агонии, когда я отрезал от него по кусочку. Но этого все еще недостаточно. Он должен страдать еще больше. Стоп, нельзя дать ненависти поглотить себя. Я смогу вернуть свою сестру к жизни, а после даже боги не смогут навредить ей. В тот момент, когда я почти сумел совладать с эмоциями, меня вновь выкинуло в тот миг, когда она умерла. Затем еще раз, снова и снова, ни разу я не успел спасти ее или хотя бы уничтожить убийцу. Ненависть и осознание беспомощности переполняли меня. Наверное, после сотого повторения, раздался голос, насмешливый и серьезный одновременно. Ты думаешь, что это настоящая ненависть и подлинная беспомощность? Ха-ха-ха, как бы не так, вот истинное отчаяние, вкуси все его прелести. После этого меня отправило в другой момент времени. Это и вправду было более жестокое зрелище. Мне пришлось смотреть, как эта мразь насилует мою бедную сестренку. Ее слезы и крики заполнили все мое сознание. Мне хотелось прекратить все это, но я не мог пошевелить и пальцем. И снова временная петля. От этой ужасающей беспомощности из глаз полились слезы. Я будто снова 8-летний мальчик, не способный спасти самого дорогого для себя человека. Зачем я проделал весь этот путь? Зачем мне нужна эта сила, если я до сих пор не могу ничего изменить? Нет, нельзя сдаваться. Это лишь игры разума. Я, бог, я способен уничтожать миры и убивать других богов. Я спасу ее даже из лап смерти, а все это лишь тратит мое время. Глубокий вдох, выдох. Сознание снова начало очищаться. Я давно познал истинное отчаяние, а теперь обрел силу, чтоб больше его не испытывать. Прекращай мучить мою сестру, безумный ублюдок. П.С. Извиняюсь, что так долго. Приболел чутко, побегал по больницам. Вот теперь возвращаюсь в строй. Спасибо за терпение. Том 2, глава 48. Зерно сомнения. Плюс новости о проектах. Ответом на мое восклицание стала смена обстановки. Я оказался в обычной комнате, на стене которой висел огромный экран. На нем мелькали какие-то сцены. Потом раздался голос Шиагарата. В вашем мире есть пара занятных историй, Париса и Елена, Ромео и Джульетта. На экране ты можешь увидеть их судьбы. Я пригляделся к экрану. На нем была видна горящая Троя, резня, устроенная Агамемноном, и выжившие зачинщики этой катастрофы, Париса и Елена. Да, любовь, прекрасное чувство, определенно. Но то, к чему она приводит, не столь прекрасно. Ценой любви этой парочки стало уничтожение великой нации тысяч соотечественников Париса, включая его отца и брата. Стоило ли Елена этой жертвы? Сейчас безумный бог не казался таким уж безумным. Я и сам был знаком с Илиадой, и видел эту историю в том же свете, считая Париса никчемным идиотом. Шиагарат, тем временем, продолжал. Ромео и Джульетта, в вашем мире любовь этой пары идеализируют и превозносит. Но так ли прекрасно чувство, убивающие испытывающих их, и подобных историй тысячи, как в культуре, так и в реальности. Любовь тысячелетиями превозносилась людьми и разрушала их жизни. Ты, наверное, думаешь, к чему я это все говорю? Что ж, просто посмотри на экран. Экран на стене потемнел, а затем на нем начала оживать новая история. Но почему-то действующим лицом оказался человек, в точности повторяющий меня. Что это? Спросил я у пустоты. Просто смотри, мне ничего не оставалось, кроме как продолжить наблюдение за разворачивающимися событиями. В них девушку с внешностью Маргарет взяли в заложники, и перед главным героем возникла дилемма. Казалось бы, вот он, последний шаг на пути к господству. Осталось убить последнее препятствие, но персонаж на экране оказался слаб, он выбрал спасение девушки и был убит. Довольно глупая история. А кто сказал, что это история? Это твое будущее, Маталласт, это твой выбор, Твоя глупость и твоя смерть. После того, как экран потух, Шиагарат вновь начал вещать. Быть того не может. Даже если я бы и не смог ее спасти, одновременно убив какого-то бога, то все равно бы сумел позже вновь вернуть ее к жизни. Так что эта глупая история точно не про меня. Точно не про меня. Любовь – лишь средство на пути к цели. Убеждал я самого себя. Но все же этот момент заронил зерно сомнения в мою душу. Надеюсь, так и будет. И в голосе безумца действительно слышалась толика надежды. Это странно. Ты же знаешь о моих планах. Если все сложится по-моему, то ты и все твои сородичи умрете, а я буду править целой вселенной. На что ты надеешься? Именно на исполнение твоих планов, владыка, голос Шиагарата послышался прямо за моей спиной, и я обернулся. Безумный бог вышел прямо из стены. Выглядел он, как пожилой и подтянутый человек в весьма экстравагантном костюме, будто сшитым из двух половинок других костюмов. Образ взят из ТЕС 5, Скрим. Задание на получение Ваббаджека. Погляди, как прекрасен будет мир после твоего воцарения. Воскликнул он и взмахнул руками. Комната исчезла, а окружающее нас пространство стало похоже на ад. Мы будто летели по небу и смотрели на происходящее внизу. А там горели города и поля, умирали люди, рушились горы и трещала земля. И кругом, куда ни глянь, маршировала нежить, истребляя все на своем пути. Смерть, хаос, разрушение. Вот, что по-настоящему прекрасно, верещал Шиагарат, пока я недоуменно смотрел на этот ад. Вот в одном из домов маленький мальчик пытался защитить сестру от клинка скелета. На полу уже лежали трупы его родителей, но он все же стоял на пути между смертью и семьей. Но нежить не ведала пощады. Через несколько секунд жизни мальчишки и его сестры прервалась. Так было везде. Умирали родители, безуспешно пытаясь спасти детей, умирали братья и сестры, умирали дети. Затем мой взгляд упал на того, кто устроил все это, на самого себя. П.С. Второй том почти подходит к концу, как и пролог всей истории. Да-да, вы не ослышались, это все лишь начало одной огромной истории. Те, кому нравится сие творение, могут не отчаиваться. Маталласт, главное действующее лицо этой истории, но помимо него появится море других персонажей и сюжетных линий, продолжится работа над другими проектами моей вселенной, убийцей героев и ПР, а также добавятся новые. Владыка на этом тоже не закончится. Будет и третий, и, возможно, четвертые тома, но об этом позже, пока нас ждут последние 5-10 глав второго тома. Спасибо за внимание. Том 2, глава 49, Кронос. Да, я убивал, и убивал много, сжигая целые города и страны. Но впервые я наблюдал все мельчайшие подробности сего действа, слезы матерей и братьев, отчаянные попытки спасти тех, кого любишь, ради которых люди решительно шли на смерть. Я и сам проходил через это. Мое детство прошло без матери, в то время как отец винил меня в ее смерти. Единственным человеком, что любил меня, была сестра, но ее убили у меня на глазах. То отчаяние, та беспомощность и ненависть породили меня, чудовище, истребляющее целые миры. Так я сам стал тем, что ненавижу, и породил миллионы подобных себе. Порочный замкнутый круг. Я должен разорвать его, захватить все миры, установить единые законы и быть справедливым владыкой. Вот моя нынешняя цель. Создать мир, где таких, как я, больше не будет. Не будет войн, убийств и преступлений. Знаю, моя цель утопична, но все же не неисполнима. Моя власть будет безгранична, а страх – прекрасное средство правления. Убил человека, умер под пытками, воскрес и снова умер, и лишь через 1000 смертей ты сможешь занять место в армии нежити. Думаю, это будет действенное средство. В конце концов, люди привыкнут и будут подчиняться законам, установленным мною. Я должен быть владыкой, а не истребителем. В чем смысл правления одной лишь нежитью? Ради чего ты идешь в бой? Эти вопросы неведомы тому мне, что сейчас упивался смертями людей. Это не я. Его взгляд абсолютно пуст, им движет лишь жажда убийства. Это не я, убеждал я себя, глядя на выжженные миры, по которым маршировала моя же бессмертная армия. Ни одна из целей не выполнена. Моя сестра все так же лежит в могиле, Маргарет убита, как и все живые приспешники, убиты мной. Значит, таково мое будущее. Таким богом я стану? Зачем мне этот трон, если то, за что я сражался, мертво, а сам я стал всего лишь очередным монстром без разума и сознания? Нет, этому не суждено случиться. Даже этот никчемный и жестокий мир кажется раем по сравнению с тем, что я создам. Владыка Маталласт, позвольте служить вам, давайте же уничтожим все, что существует», — прокричал Шиагарат и упал на колени. «Нет, я не стану таким, это все ложь», — пытался я убедить по большей части самого себя. «Ох, что же вы, судьба не может лгать, она лишь показывает ближайшее будущее», — абсолютно уверенно объяснил безумец. «Я понял, что он не лжет, неужели такой конец ждет меня и этот мир? Нет, я не буду игрушкой в руках судьбы». Перед моими глазами вновь пронеслись бесчисленные жертвы моей войны. Казалось, будто я помню каждого убитого мной. Что-то внутри моего сознания сжалось. Так вот каково раскаяние. Что ж, так и должно быть. Я не буду игрушкой в ваших руках. Раскаяние мертвого Бо. Я не успел закончить фразу. Не пошевелиться, не сказать что-либо. Весь мир застыл в одночасье. Что происходит? Дитя мое, остановись. Не будь глупцом. В моей голове загрохотал чей-то голос. «Кто ты?» Спросить я смог только мысленно. «Имя мне Кронос, повелитель времени. Ку, работяги, осталось максимум 5 глав второго тома. Попробую закончить его к следующей неделе. Встреча с Кроносом заложит основу сюжета всех следующих проектов, а также продолжение самого владыки. Очень грустно заканчивать историю персонажа, в которого я вложил всю свою душу, переживая все его приключения. Возможно, эта история никогда не закончится, ХД. Спасибо за внимание. Том 2, глава 50. Новое начало, эпилог плюс о дальнейшем будущем. Время остановилось. В моей груди зияла черная дыра, символизирующая раскаяние. По идее, я уже мертв. Тем не менее, в моей голове начался странный мысленный разговор. Я даже усмехнулся. Как будто у меня шизофрения, честное слово. Кронос, повелитель времени и отец титанов. И что же такой великой сущности от меня нужно? Тот же, прослушав мои мысли, ответил. Я заперт, запечатан собственными детьми достойный служитель. Вот, что мне нужно. Пусть это и происходило в моей голове, но голос Титана был ужасающе громким, величественным и пугающим. Почему я? Я повелитель времени, следовательно, и смерти. Именно она рекомендовала тебя мне. Создатели сайтов для ищущих работу нервно курят где-то на земле. Только сейчас я понял, насколько абсурдно то, что со мной происходит. Такими темпами и сойти с ума недолго. И что же я должен сделать? То же, что и собирался. Захватить 16 миров и преподнести их мне. Я бы и сам справился, что мне толку от нашего союза. Да и если я соглашусь, что получу взамен? Боги уже объединились в борьбе с тобой и выстраивают оборону. Я уважаю твои силы, но их будет недостаточно в предстоящей войне. Ты почти проиграл Шиагарату. Дальше будет только хуже. Я же дам тебе силу и право командования всеми титанами всех миров. И когда ты выполнишь мое задание, получишь еще большую силу и власть, уступающую лишь моей. Разумно. Если бы Кронос не вмешался, то под действием уловок безумного бога, я бы уже погиб в раскаянии. Да и если он прав и все остальные боги объединились, то сам я точно не справлюсь. Выгода перевешивает возможный риск, которого, если честно, и нет почти. Хорошо, я согласен. В тот же миг время продолжило свой ход, раскаяние отменилось, и я мгновенно атаковал Шиагарата. Тот от неожиданности не успел среагировать и упал, потеряв сознание. Пока не буду его убивать. Связав бога и выставив на охрану парочку личей, я решил снова обдумать поступившие предложения. Перед этим, конечно же, убедившись в отсутствии Кроноса в моей голове. Да, его предложение казалось заманчивым, но где-то я такое уже слышал. Подобную сделку я совершил и с богами. Когда я начал представлять угрозу их власти, они решили уничтожить меня. Кронос же в разы сильнее любого бога. Если я захвачу все миры и отдам их ему, что может помешать Титану стереть меня в пыль, ПА, вместе с половиной вселенных, ХД, пишу фанфик по Марвел. К тому же захватить эти миры и было моей первоначальной целью, а Кронос даст мне силы, чтобы повысить шансы моей авантюры. А за это время я оберу достаточно сил и знаний, чтобы свергнуть его. Даже слабые башки сумели его запечатать, так что у меня есть шанс. Если понадобится, буду пытать каждого из богов в поисках правды. Когда я составил примерный план, на мое лицо наползла уже привычная злобная ухмылка. Амбиции Маталласта ставили его на один уровень с Шиагаратом, ведь он не ведал двух жизненно важных истин, боги уже были готовы к бою с ним, впрочем, эта опасность ничтожна в сравнении с угрозой, исходящей от Кроноса, который самолично истребил большинство богов на пике их сил. Впрочем, план мертвого бога не безнадежен, впереди его ждет много событий, приключений, врагов и союзников. Одни будут следовать за ним из-за безумия, другие из любви, а остальные из-за интриг самого Маталласта. Давайте вместе наблюдать за молодым богом и его последователями. Так, немного сумбурно заканчивается второй том «Владыки». Впереди меня ждет редактирование старых глав и написание новых. Вам же я предлагаю ознакомиться с примерными названиями и описаниями следующих проектов. Они будут безраздельно связаны с «Владыкой». Три том «Владыки» же будет начат после того, как события остальных проектов нагонит текущие. Вот следующие проекты. Теория зла, что есть зло, убийство короля, которому клялся в верности, похищение его дочери и восстание против сына. Абсолютно все скажут, что этот человек злодей. Но вдруг рыцарь Леонард, лучший воин королевства, поступал лишь по воле чести и справедливости, и когда тебя заклеймили злодеем и загнали в угол, тебе придется связать с истинным злом и заключить сделку с самим дьяволом. Пляски со смертью. История о некроманте, который не получил свои силы от богов. Его хочет убить даже собственный отец, а потому приходится пускаться в бег и окончательно посвятить жизнь искусству смерти. Но в один из мрачных дней во время очередного ритуала с ним хочет поговорить сам владыка мертвых. Что принесет молодому некроманту эта встреча? Силу и власть или же скорое свидание со смертью? Любовь монстра. Мир в стране, который правил ее отец, подошел к концу. Какой-то бог сошел с ума и обрушил на их землю легионы нежити. В то же время принцессе Рестии нужно окончить обучение в магической академии, чтобы самой отправиться на фронт. В этот напряженный момент в ту самую академию поступает ученик, заключивший ужасную сделку с тем, кто управляет нежитью. Пока только эти вдобавок к тем, что уже есть. Насчет длительности можете не переживать. Во-первых, это будут не особо большие истории. Во-вторых, в академическом отпуске меня мало что может отвлечь от любимого дела. Примерный выход начала три тома «Владыки», конец августа. Надеюсь, я заинтересовал вас новыми проектами. Графики их выходов в группе ВК, там же и «Убийца героев» и СО. Спасибо за внимание и терпение. Вы лучшие. Том 3, глава 1. Новые враги и союзники. 4670 год от создания Триаса. Пантеон. Маталласт сидел на своем троне и созерцал окружение. В его честь возвели новый пантеон, гораздо более величественный и устрашающий, чем все предыдущие. Самой примечательной его частью был как раз-таки трон, возведенный из множества костей, основу которого составлял хребет дракона, а верхушку украшала голова настоящего бога. Это действительно была квинтэссенция величия. Сам же пантеон изнутри был похож на огромную темную пещеру, не имеющую ни потолка, ни стен. Подобная обстановка импонировала молодому богу, который и не думал отрицать, что является чистым злом. А злодеям полагается иметь свое мрачное логово. Еще злодеям нужны помощники, или на их языке, слуги. Парочка таковых сейчас преклонили колени перед троном Маталласта. Первой была прекрасная девушка, за спиной у которой росли ангельские крылья. Она и была ангелом, ангелом смерти. Ее зовут Маргарет, и она самый близкий человек для мертвого бога, насколько это возможно, учитывая его личность. Второй, Шиагарат, до недавнего был противником Маталласта, и после проигрыша решил примкнуть к нему. На данный момент он всеми силами старался заслужить милость своего нового покровителя. Вот и сейчас он, согнувшись в раболепном поклоне, поспешил сообщить радостную весть. «Богиня Немезида просит вашей аудиенции, владыка». Его голос был настолько наполнен слащавостью, что Маталласт невольно поморщился, затем махнул рукой, давая согласие на переговоры. Сразу же после этого на мраморной плите, стоявшей в основании трона, засветился магический круг. Через еще мгновение из него выступила самая прекрасная женщина из всех, что когда-либо существовали. Пока присутствующие мужчины пытались справиться с вожделением, богиня смиренно поклонилась и, гладя своим чарующим взглядом прямо в глаза Маталласта, произнесла: «Приветствую вас, владыка». Даже ее голос мог направить мужчина, да и некоторых женщин, убивать друг друга. Все было таким же, как и в прошлый раз. Маталласт невольно вспомнил их первую встречу, когда он был слабым и жаждал силы. Именно она дала ему миссию, которая и привела их в эту точку. Теперь уже она кланялась, и она просила силы. Это помогло сбросить чары искусительницы и, сделав величественный вид, мертвый бог ответил на приветствие. «Приветствую и тебя. О чем ты желаешь просить? Нижайше прошу вас принять меня в качестве слуги». Богиня преклонила колени. Маталласт подозревал об этом, и все же ответ его слегка удивил. Он даже спросил о причине подобного решения, и Немезида рассказала свою историю. Еще во время войны богов, богиня сражалась на светлой стороне, и сражалась достойно, всегда была в первых рядах и снесла бесчисленное количество голов во имя добра. А затем, оглядываясь на реки крови, которые она пролила, Немезида впервые усомнилась в правильности своих действий, а после определенного события, она сломалась, и в ответ на все деяния, совершенные во благо светлых, те просто вышвырнули богиню при первой же провинности. Так Немезида встала на темную сторону, и даже когда все миры считали ее злом, богиня старалась поступать честно и справедливо, а затем боги предали Маталласта. Предали, когда гарантом их чести была сама Немезида, выдавшая миссию. Потому она здесь. Конечно, большую часть этой истории Маталласт знал, а что-то пришлось додумать, ибо Немезида была скупа на подробности. Как бы то ни было, Маталласт нуждается в союзниках, а потому богиня разрушения была принята с распростертыми объятиями. «Что вы собираетесь предпринять сейчас?» – спросила Немезида на собрании, состоявшемся через некоторое время после ее принятия. Маргарет подозрительно посмотрела на богиню, что так резко решила расспросить о планах. Это не ускользнуло от Маталласта, и он поспешил уверить девушку в честности Немезиды. А затем бог признался в том, что совершенно не представляет, что делать дальше. Решение предложила сама Немезида. Главной угрозой для нас сейчас является Сет. Именно он не позволил темным проиграть в войне богов. Сет, их главный стратег, обладающий удивительной силой поддержки союзников и ослабления врагов. И он тот еще ублюдок. П.С. Пока редактировал старые главы, накатило желание написать что-то новое. Насчет продолжения не знаю, может завтра, может через месяц. А пока напишите, как вам подобный стиль повествования. Всех обнял и раздал печенек с нашей темной стороны. Том 3, глава 2, трудно быть богом. 4670 год от создания Триаса. Пантеон, Маталласт, Сет, главный злодей в древнеегипетской мифологии, ставший причиной смерти Осириса, одного из главных героев. Не знаю, предельно ли точны мифы, скорее только отчасти. Примером этого служит история Немезиды, ведь на Земле известно лишь ее начало. К счастью, у нас хотя бы есть примерное представление о противнике. Вряд ли Сет обладает огромной собственной силой, иначе это был бы дисбаланс. Потому нужно действовать как можно быстрее, не позволив ему объединиться с кем-либо. Так и где находится пантеон Сета? Спросил я, обращаясь к Немезиде. Он обитает на планете под названием Тикна. Этот мир более продвинут как в технологиях, так и в магии, потому их боевую мощь не следует недооценивать. К тому же он вряд ли пустит вас на свою территорию, действовать придется через посредников и армию. Смиренно ответила прекрасная богиня. Ее голос чуть не ввел меня в транс, но серьезность ситуации тут же вернула меня в реальность. То есть пока он не усилил бдительность, я должен найти кого-то, способного привести в мир мои легионы. Ну, найти, не проблема, во всех мирах полно недовольных и ущемленных. Таким образом обсуждение перешло на новый мир, и обширные познания Немезиды здесь пришлись как нельзя кстати. Информация – один из залогов победы. Что же мне удалось узнать о Тикне? В этом мире после продолжительных войн и использования мощнейшего оружия остался всего один континент и одна империя, правящая им. Император – уже старик, но боевого опыта у него хоть отбавляй, а имперская армия считается одной из сильнейших во всех 13 мирах. Благодаря объединению магии и науки Тикна процветает, но упорно отрицает существование богов. Потому пантеон Сета находится где-то на окраине континента и тщательно спрятан. К тому же на этой планете исповедуют превосходство человеческой расы, и все иные подвержены истреблению. Именно из рядов нелюдей я и решил выбрать своего посредника. Передо мной появилась небольшая проекция Тикны. И действительно, не самый большой континент одиноко возвышался над гладью океана. По мере моего наблюдения, на голограмме континента тут и там вспыхивали черные огоньки, души, поглощенные тьмой и злобой. Наконец, я нашел самую злобную из них. Проекция услужливо приблизила для меня определенное место. Перед моими глазами начала разворачиваться драма. Небольшой лагерь беженцев подвергся атаке людей. Оружие, плюющееся зеленым огнем, сжигало палатки и скромные пожитки жертв. Тут и там лежали трупы, но вскоре и их пожрало пламя. И недалеко от этой трагедии в кустарнике около леса прятался ребенок. Он с ужасом в глазах смотрел на то, как его родители и друзей беспощадно убивают, в то время как его сердце наполнялось ненавистью. «Идеально, Дариус. Отец погиб первым, пытаясь защитить горстку женщин и детей. Его грудь пробил магический меч, и он упал на землю. Мама умоляла пощадить хотя бы детей, но ответом на ее слезы послужил смех и залп огнем. Имперцы не забывали и о пытках. Ни один человек из моего народа не погиб быстро, и апофеозом их страданий служил смех. Презрительный смех тех, кто считает нас почти насекомыми. И за всем этим я наблюдал из своего укрытия, сжав кулаки и сглатывая слезы. Мне хотелось отвернуться, но я должен был увидеть все, чтобы отплатить им стократно. И еще больше мне хотелось самому пойти туда и гордо умереть вместе со своим народом. Но кто тогда отмстит за гибель всех, кто был мне дорог? И я сидел и наблюдал за настоящей бойней. Наконец, вдоволь навеселившись, имперцы сожгли лагерь вместе с телами. К тому моменту слез уже не осталось, и ненависть просто жгла мне глаза. Думая, что они уже ушли, я выполз из кустов и направился к обожженным останкам тех, кто еще утром радостно мне улыбался. Ногти уже давно прорезали мои ладони, заставляя их кровоточить. Я поднял руку над останками и, пролив на них собственную кровь, поклялся отомстить. В тот же миг острая боль пронзила мое плечо. Болт из магического оружия пронзил меня насквозь. Я тут же упал. Бессильная ярость заполнила меня, вытесняя боль. Мой полный злобы взгляд устремился на подошедшего человека. Так и знал, что кто-то уцелеет и прибежит поплакаться. Жаль, что это всего лишь щенок. Из-за шлема доносился лишь презрительный голос, когда человек поднял ногу. Я инстинктивно попытался прикрыться от удара, но болт в правом плече не позволил этому случиться. С моих губ сорвался нежелательный стон боли. Нет, я не позволю им сломать меня. Я сосредоточился на образах моих родителей, пытаясь не обращать внимания на новые удары. «Мама, папа, я обязательно отомщу за вас». И тут в моей голове раздался голос, леденящий душу. «Ты жаждешь мести, дитя, и я могу дать тебе силу уничтожить всех, кто встанет на твоем пути». Мне уже было плевать на осторожности последствия. Мне дали шанс отомстить. «Так ты согласен?» – спросил неведомый голос. «Да», – прокричал я настолько громко, что даже человек прекратил свои удары. Кровь залила мое лицо, и я ничего не видел, а потому мог ориентироваться лишь на слух. Раздался голос человека. «Что это за хрень? Огонь, огонь!» — кричал он своим подчиненным. После этого слышались только крики, полные боли и предсмертной агонии, а затем тишина. Когда я наконец смог открыть глаза, то увидел лишь покрытую кровью землю, от тел ничего не осталось. «Что это за сила? Отныне твоя, но ты ведь знаешь, что ничего не дается бесплатно». Моталласт. Ох, сколько же сил потребовал этот спиритический сеанс. Ведь после демонстрации своей силы, мне пришлось объяснять ему еще и условия сделки. Божественной энергии ушло такое количество, что я мог бы пополам расколоть весь континент. Я обессиленно рухнул на трон. Тут же рядом появилась Маргарет, нежно прижавшаяся ко мне. Это считалось за ритуал поклонения и восстанавливало часть сил. Опустим ту часть, что это просто было приятно, ведь не подобают такие мысли верховному существу. Как же трудно быть богом. П.С. Ахэ. Если захотите поближе узнать о Дариусе, то на днях начинается проект с его участием, и повествование будет вестись одновременно. Никого не принуждаю. Результаты действий этого персонажа так или иначе появятся в этом томе. О других проектах тоже не забываю. Работа начнется тоже завтра, ведь я наконец отредактировал начальные главы. Всем спасибо и удачи. Том 3, глава 3, Легион, 4670 год, Триас, Моталласт. Войны выигрывают не правители. Хотя, думаю, мир был бы куда лучше, если бы споры между государствами, религиями или же прочими фракциями решался сугубо между их лидерами. Но, увы, в основном в войнах гибнут обычные солдаты, они же и решают исход конфликта. Вот и я, готовясь к бою, созвал все свои войска. Со всей планеты к моему пантеону стекались солдаты, в подавляющем большинстве своем, нежить, но тут были и демоны, и темные расы, и даже люди. Все же богам сложно перечить. По итогу у моего жилища был разбит огромнейший военный лагерь, но жизнь кипела только в малой его части, нежить же просто стояла стройными рядами. Из-за больших расстояний подкрепления приходили постоянно лишь через несколько недель, все были в сборе. Я впервые за долгое время выбрался наружу. Бог не может находиться вне своего пантеона больше 24 часов, и после этого нужно находиться там еще трое суток перед новым выходом. Но ситуация требовала моего контроля и присутствия. К тому же мне хотелось мельком глянуть на свои силы. И силы эти были внушительные, мои войска простирались до самого горизонта. Кстати, давно пора дать имя своему воинству. С подобным намерением я начал перебирать самые крупные силы из фэнтези-вселенных. Мне нравится название «Пылающий легион». Коротко, внушительно и грозно. Но, во-первых, не хочу плагиатить, а во-вторых, само определение «пылающий» не подходит моей армии. «Ледяной» тоже не подходит, а «мертвый» больше смешит, чем угрожает. Может, тогда просто «легион», думаю, подойдет. Нежить по природе своей молчалива и минималистична. Что ж, самое главное сделано, можно и отдохнуть. Стоп, я же ничего не сделал. Так, мне пришлось пролететь сквозь ряды нежити к странному сооружению прямоугольной формы с полостью внутри. Несмотря на простоту, построено оно было из очень ценных материалов, обсидиана и мифрила, а для его активации необходимо влить неизмеримое количество энергии, к чему я и приступил. Положив ладонь на магическую сферу у врат, я начал передачу маны. Да, это именно врата, а вторые такие же уже построены на окраине Тикны. Все последнее время я посвятил строительству портала и передачу энергии. Дариус на той стороне нашел материалы, строители тоже вовсю корпел над стройкой. Благо, золото ценится во всех мирах, и я передал ему просто тонны драгоценного металла. Итак, наши усилия увенчались успехом. Вскоре полость внутри портала замерцала, а затем и вовсе будто покрылась пленкой из моей энергии. Раздался высокий пульсирующий звук, и я увидел мир по ту сторону портала. Это был скалистый берег океана, защищенный от посторонних глаз горной грядой. Идеальное место для десанта. А теперь самое важное, пафосная ободряющая речь. К несчастью, большая часть моих слушателей – нежить, которая вряд ли оценит ораторское искусство их повелителя. Но это было преступлением против всех жанров, ничего не сказать на такое великое событие. Потому я усилил магией голос, чтобы он раздавался в каждом уголке моего пантеона, и принялся за речь. «Внемлите мне, славные воины! Мы стоим на пороге войны, что захлестнет весь мир и все миры». Захватив внимание нескольких тысяч разумных слушателей, я принялся за повышение боевого духа, и мы не можем позволить себе поражение, а потому идите, выраженная пауза для усиления эффекта, и идите к победе. Наконец прокричал я, указывая на портал. В ответ мне взревели самые воинственные расы, а нежити остальные ритмично застучали оружием по щитам. Под эти звуки легион выступил на войну, которая продлится десятки лет и приведет к гибели сотен миллионов существ. Тикна. Владение барона Форда. Кимми бежала по улице. Уроки в школе окончились, а дома ее ждал праздничный торт. Ведь сегодня Кимми исполнилось 13. Девочка буквально влетела домой, попутно приняв поздравления от соседей. Ее встретила улыбающаяся мама, а вечно строгий отец снизошел до объятий. «Какой же замечательный день», – подумала Кимми, уплетая праздничные угощения. Во время празднования отец, вернув себе достоинство взрослого, спросил: «Ты уже почти взрослая, уже решила, чем хочешь заниматься в будущем?» Папа Кимми был местным правителем, оттого и дочь он воспитывал как будущую преемницу. «Да, окончив школу, я поступлю в магическую академию в столице, а успешно окончив ее, я вернусь домой, чтобы помогать вам и местным жителям, отец». Пытаясь соответствовать статусу, ответила Кимми. Ей льстило то, что с ней разговаривают как со взрослой. Этот ответ устроил родителей, и праздник продолжился. Но, по злому решению богов, а точнее одного бога, этот день не имел и шанса закончиться счастливо. В самый разгар празднования раздался тревожный звон колоколов. Отец Кимми тут же напрягся, в то время, как мать просто удивилась. «Пожар, что ли?» «Нет, это сигнал вражеского нападения», – мрачно возразил мужчина. Он больше не был счастливым отцом, ему пришлось вернуться к роли правителя. Наклонившись к девочке, он поцеловал ее в лоб и, словно предчувствуя что-то, попрощался. «Кимми, хватай маму и бегите в убежище. Соберите по пути всех женщин и детей. Будьте там, пока все не закончится. И я люблю вас». Затем лорд Форд резко поднялся и, отдав приказ страже выдвигаться, вышел из комнаты. Это был последний раз, когда Кимми видела отца живым. Девочка испугалась, но не подала виду, и, схватив мать за руку, повела ее через черный ход. По пути они взяли с собой всю прислугу, и после часа блужданий по катакомбам, которые девочка успела выучить за последние несколько лет, Вся эта группа вышла из пещеры в горах недалеко от поселения. Их взгляду открылась страшная картина. Густой дым столбом поднимался от их горящих домов. Даже отсюда они могли слышать отзвуки битвы и крики умирающих. Но самым ужасным зрелищем был противник. Вся округа была заполнена нежитью, скелетами, зомби и прочими. Самые впечатлительные упали в обморок, а мама Кимми упала на колени и зарыдала. Отчаяние поглотило выживших, как и саму Кимми. Слезы рвались наружу, но она сдержала их, вспомнив наставление отца. Позволив себе лишь всхлипнуть, девочка произнесла сильным уверенным голосом: «Нужно уходить. Ужасная война началась». Том 3, глава 4, Баши. 4670 год, Триас, пантеон мертвого бога, Маталласт. Я провел все последние деньки за картой Тикны. С помощью магии я воссоздал крошечную копию этого мира и следил за передвижениями собственных войск и армии противника. Благодаря этому легион сумел избежать засад и ловушек, но война протекала тяжело для обоих сторон. Военная мощь Тикны поразила даже меня. Объединение магии и технологий было даже слишком эффективным. Империя имела даже гигантского паука на паровом двигателе с магическим барьером и артиллерией. Эта штука была настоящей машиной по убийству, выигрывая каждое сражение со своим участием. Но даже не считая этого, мы несли потери на всех фронтах. Да уж, сплошная головная боль. Текущая ситуация открыла мне глаза на собственную некомпетентность. Я стал слишком высокомерен, полагаясь исключительно на численное преимущество. Сразу вспомнились былые времена, когда я экспериментировал с трупами различных чудовищ в попытках добиться максимальной эффективности. Почему бы не попробовать заняться этим сейчас, когда моя сила на уровне бога? С огромным энтузиазмом я решил покинуть пантеон для новых экспериментов, но тут же вспомнил неприятный момент. В Триасе не осталось трупов, все они были подняты в качестве нежити. Придется сначала поохотиться на живых чудовищ. Благо планета принадлежит мне, и я могу следить за всеми существами на ней. Теперь можно задуматься и над тем, каких монстров нужно убить и скрестить, чтобы полученная нежить принесла пользу на войне. В первую очередь мне нужно подводное существо. У легиона нет флота, а потому жители Тикны пользуются этим, перевозя войска и провиант морем. Таким образом, я впервые заглянул в океан Триаса в поисках сильнейшего из монстров, обитающих там. И тут на меня снизошло озарение. Я теперь не связан с богами, и в частности с Антилаксмой. Только из-за уговора с богом-драконом я не мог создавать нежить из драконов. Но сейчас меня ничего не сдерживает. Наоборот, мне будет радостно насолить одному из этих уродов. Первым на очереди был именно водный дракон. Он обитал на глубине Марианской впадины и господствовал над всем океаном Триаса. «Мне пора размяться», — сказал я Маргарет, покидая пантеон. Девушка кивнула, но отправилась вместе со мной. Я не возражал. Мы оба могли летать, а потому путь будет недолгим. И все же по дороге я решил разговорить Маргарет. «Ты постоянно молчишь, а я не хочу читать твои мысли. Что ты думаешь по поводу всего хаоса вокруг?» Девушка удивленно посмотрела на меня и ненадолго задумалась. Я же в это время чуть не утонул в ее глубоких и манящих глазах. «Это и есть любовь», — наконец, Маргарет ответила. «Мне грустно осознавать, что в основном гибнут мирные и невинные люди. Нежить не щадит даже детей. Это война. Такие были и в нашем мире, только масштабом поменьше. Но и в твоих словах есть зерно истины. Я прикажу брать мирное население в плен. Мне тоже не хочется править одними мертвецами. Об этом я думал уже давно. У меня в целях не состоит массовое истребление и превращение в нежить всех живых. Наоборот, уничтожив остальных богов и Кроноса, я бы стал самым мудрым и сильным правителем 13 миров. Установив справедливые для всех законы, я бы правил вечно, отсекая возможные конфликты по поводу власти и ее наследования. Все равны и служат мне, идеальный политический строй. Но Маргарет показалось, что я сделал это ради нее, и я не стал переубеждать девушку в этом, особенно когда она тепло посмотрела на меня и поблагодарила. Господи, она всегда была такой милой. Решено, истребив драконов, мы отправимся на свидание. Кто-то скажет, что это глупо и безответственно, но я все тщательно просчитал. Недаром я бог, верно? Так, в романтической обстановке мы добрались до самой глубокой точки океана и зависли в воздухе над ней. Дракон почувствовал наше присутствие, судя по тому, что водная поверхность вспенилась и забурлила. Из пучины вылезла гигантская голова монстра. Внешне он больше напоминал змею, и в общем похож на восточные изображения драконов, у него даже борода есть. Существо посмотрело на нас и внезапно склонило голову. Затем раздался громоподобный рев, в котором едва можно было разобрать слова. «Приветствую вас, владыка Маталласт. Чем могу быть обязан?» В этом драконе чувствовалась мудрость. Он напоминал добродушного дедушку, вызывая симпатию. «Изначально я прибыл сюда, чтобы убить тебя и превратить в нежить, но ты мне нравишься. Если добровольно согласишься служить мне, можешь остаться живым. Мне теперь даже не приходилось что-либо делать, чтобы звучать величественно. Это вошло в привычку». Дракон немного взгрустнул. «Ну, это естественно при таком ультиматуме». Понимая, что времени у него не так уж и много, змей все же торжественно произнес. «Моя жизнь принадлежит вам, владыка. Имя мне, Ланбаши, клянусь служить до конца своих дней. Что ж, так или иначе своей цели я добился. Нужно лишь транспортировать Баши на Текну и проинструктировать». Для удобства дракон принял человеческую форму, которая действительно напоминала китайского старичка с длинными белыми волосами и бородой. Таким образом, в течение часа мы оказались у врат. Баши удивленно посмотрел на сооружение и спросил о его назначении. Тогда я ему объяснил детали войны и его задачу. Это еще больше опечалило дракона. И все же он не перечил, покорно отправляясь в бой. Конечно же, перед уходом я оставил на нем свою метку. При попытке предать меня он умрет и станет нежитью, оставаясь верным слугой. Проводив дедулю, я с радостной улыбкой повернулся к Маргарет. Только я хотел пригласить ее на свидание, как раздался звоночек сообщения. «Время перезарядки одной из ваших способностей подошло к концу. Я тут же отбросил все планы и сам шагнул во врата. П.С. Я скучал по вам, родные мои. С головой окунулся в созданные мной миры, и как же это, черт возьми, круто. Спасибо, что остаетесь со мной и даете стимул продолжать. Всех обнял». Том 3, глава 5, «Слезы мертвого бога», 2019 год, Земля, руины Лондона, Маталласт. Мое мертвое сердце билось с невероятной скоростью, а к горлу подступил не ком, а настоящий валун. Радость, нетерпение, недоверие и удивление. Столько эмоций за раз я не испытывал еще в своей жизни. Но ведь я наконец добился того, к чему стремился всю жизнь. Только ради этого я и ступил на свой путь. Вихрем пронесся через портал, поначалу даже забыв, что он ведет на совершенно другую планету. Уже в полете между измерениями пришлось воспользоваться божественной силой и изменить точку назначения. Когда я прибыл на Землю, в нос ударил запах гари. Планета лежала в руинах, городов практически не осталось, и выжившие в битве между богами люди обитали как крысы, осторожно перемещаясь между немногочисленными убежищами. Тут же в голову пришли многочисленные произведения о постапокалипсисе, но в реальности все еще хуже. Инфраструктуры никакой, людей тоже осталось не так уж много, чтобы вновь поднять ее. К тому же по земле бродили монстры, нежить, оставшаяся от моей армии, и мутанты, эволюционирующие из обычных животных с помощью маны, которая наполнила этот мир после моего сражения с богами. На мгновение мне стало стыдно, но изначальная цель моего прибытия тут же развеяла все ненужное. Буквально за мгновение я добрался до руин города, который когда-то назывался Лондоном. По памяти добрался до места, где раньше находилось кладбище. Все могилы были разрыты изнутри, все, кроме одной. Я спустился на землю перед ней и приготовился прочесть заклинание. Нельзя допустить ни единой ошибки. Голос хрипел от переизбытка эмоций, но я все же справился. Могилу окутало голубоватое свечение, которое постепенно формировало силуэт девушки. Ее тело давно разрушилось, поэтому я создавал новое, молодое, здоровое и нетронутое. К моему глубочайшему сожалению, я не смог воздействовать на душу, стерев неприятные воспоминания последних минут ее жизни. Ладно, главное вернуть ее к жизни, с остальным мы справимся. Наконец, мана закончила формировать последние черты лица, осталось лишь вдохнуть в пустую оболочку душу. Дрожащими руками я направил белый огонек к груди Изабель, и все вокруг охватил чистейший свет. Когда я сумел открыть глаза, передо мной стояла живая и здоровая девушка, дороже которой для меня нет ничего ни в одном из миров. Пока она хлопала ресницами, привыкая к свету и пытаясь осознать себя, я бросился к ней и крепко прижал к себе. «Вот тебе и злой бог». «Что?» С уст Изабель слетело первое слово. Она совершенно не могла понять, что же происходит. «Сестра», — прошептал я, и сам до конца не веря в происходящее. Я и не заметил, как из моих глаз скатилась парочка скупых слез. «Хах, я не плакал с ее смерти, Как же это иронично. Что ж, это самый достойный повод лить слезы. И тут передо мной появилось сообщение. Слезы мертвого бога. Один из самых редких артефактов во всех мирах. Эффект зависит от намерения использующего, может быть одновременно лекарством от любой болезни и сильнейшим ядом, способным убить всего одной каплей. Очень полезный артефакт, который может как спасти, так и уничтожить. Но обращать внимание на такую тривиальную вещь, когда я могу впервые за долгие годы обнять сестру. Не смешите меня. Я отпустил Изабелли и посмотрел ей прямо в глаза. Внезапное воскрешение после мучительной смерти вряд ли пойдет на пользу психике, поэтому я должен как можно скорее привести ее в чувство. Биль, это же я. Неужели ты не узнаешь своего глупого братца? Спросил я максимально беспечным голосом, пока сердце сжималось от волнения. Мэттью, ты такой взрослый. Что произошло? Я помню. На этом речь Изабель прервалась. В ее разуме промелькнули обстоятельства смерти, и девушку охватила истерика. Я вновь обнял ее и принялся успокаивать, вспоминая, как она делала то же самое для меня. «Все хорошо, сестра, ты жива, и больше ни один ублюдок в мире не тронет тебя». Я погладил Бель по голове. «Твой брат стал настоящим богом, и мне нужно столько всего тебе рассказать». От навалившейся усталости Изабель уснула. Я осторожно поднял ее на руки и отнес в сторону нашего старого дома. Зомби-строители его отстроили за пару минут, а обстановку внутри я создал с помощью магии. Все было настолько похоже на прошлое, что меня охватила ностальгия. Надеюсь, это поможет и сестре. Когда она проснулась, я сидел у кровати и держал ее за руку. Когда она посмотрела на меня, в ее глазах были видны узнавание и привязанность. «Мэттью», — нежно проговорила она, — «когда ты успел стать таким взрослым? И что случилось с твоими волосами?» Казалось, ее сознание само глубоко похоронило воспоминания о смерти, сосредоточившись на мне. «Это очень хорошо. Я все расскажу тебе позже, сестренка. Сейчас главное, что ты должна знать. Кругом враги. Все в этом мире желают нам с тобой смерти, и только я способен тебя защитить. П.С. Я так рад за него, что у самого сердечко ёкнуло. Возможно, кому-то это покажется странным или нелепым, но я проникся персонажем и его чувствами настолько, что он стал частью меня. И еще извините за перерыв. Все ваш гребаный коронавирус, проделки сатаны. Но от лица всех злодеев заявляю, мы к этому не причастны. Всем удачи и не болейте, родные. Том 3, глава 6. Счастье. Изабель выглядела испуганно. Я тут же укорил себя в том, что сразу начал с плохих новостей, а ведь сейчас моя сестра будто новорожденный ребенок, ей требуется забота и уход. Поэтому вместо речей о возможных опасностях, войнах и богах, я решил подарить Бель просто семейный очаг. Мы слишком долго были разлучены, и мне самому хотелось провести больше времени с единственным родным человеком. Таким образом, мертвый бог, чудовище, захватывающее целые миры и истребляющее все живое, сейчас пек блинчики, надев милый фартук. Увидев меня таким, Сет помер бы со смеху, изрядно облегчив мою ношу. Но, к сожалению, я был обречен довести дело до конца и покормить маленькую старшую сестру. Только сейчас я начал задумываться об абсурдности собственной жизни. Усмехнувшись, я принялся наблюдать за тем, как Бель робко начала есть приготовленную мной пищу. Заметив мой взгляд, она потупилась и спросила: «А ты не будешь? Все такая же заботливая. Богам не нужна пища». На подобный нелепый ответ Изабель нахмурилась и почти строгим голосом проговорила: «Ну-ка рассказывай все, а то подобными фразочками ты взорвешь мне мозг». Улыбнувшись отголоском прошлого, я принялся за рассказ. Похоже, он был настолько увлекательным, что Бель совершенно забыла про еду. Пришлось напомнить ей об этом и только тогда закончить повествование. Выдохнув, я поведал о последних событиях и готовящейся войне с Сетом. С лица Изабель можно было сделать целую кучу мимов. И неудивительно, столько новой, странной и неправдоподобной информации свалилось на не за один раз. Я дал ей полчасика переварить это все, оставив в ванной. Переодевшись в наряд, достойные сестры бога, сделанные из моей маны, а потому абсолютно непробиваемой, Изабель села напротив меня и вновь уставилась взглядом родителя, который смотрит на шалости ребенка. Бель перешла в режим матери, который когда-то раздражал, но сейчас приносил неописуемое счастье. «Вот она, моя семья!» — кричало сердце. «Я не могу тебя судить, ведь меня не было рядом. Мне сложно представить, через что ты прошел, прежде чем сумел вернуться. Все, что я хочу узнать, ради чего ты сражаешься, ради чего гибнет бесчисленное количество невинных людей, ведь у них тоже есть братья и сестры, да и просто люди, которые им дороги. Твой путь полон крови, боли и слез. Так поведай о своей цели, которая оправдывает все это. В глазах девушки застыли слезы, когда она буквально прокричала последние слова. И тут я вспомнил, насколько добра и невинна была моя сестра. Она очень остро переживала чужую боль, пытаясь привить и мне свою добродетель. Слава Богу, мне, что я не поддался этому, иначе давно лежал где-нибудь в канаве с ножом в спине. Впрочем, ее пламенная речь даже слегка разозлила меня. Забытое чувство гнева растеклось по моим жилам, заставляя выпалить то, о чем я действительно думал. Это правда, ты ни черта не знаешь, через что мне пришлось пройти. Мою сестру убили у меня на глазах, а меня самого сдали в детдом на растерзание этому жестокому миру. Я видел все его пороки, всю его алчность. Ты говоришь, что я несу боль и смерть. Люди сами убивают друг друга тысячами каждый, мать его, день. Я принесу во все миры справедливость. Ни один брат больше не увидит смерть своей сестры. Мне пришлось перевести дыхание и привести мысли в порядок. Я слишком импульсивен, Изабель расслабила меня. Нет нужды убивать людей, мои враги, боги, что играют их жизнями. Если кто-то и умрет в этой войне, это лишь его выбор, а значит не так уж он и невинен. Закончил я свою мысль спокойным и ровным голосом. Мой импульс и здравый вывод пошатнули мировоззрение Изабель. Она пару минут помолчала и, не найдя достойных аргументов, зашла с другой стороны. Приблизившись, она обняла меня и уложила мою голову к себе на колени, а затем принялась поглаживать меня по голове, как делала это в детстве, пытаясь меня успокоить. Так зачем продолжать эту войну, я ведь рядом, и так будет всегда. Нужно ли рисковать только что обретенной семьей в бессмысленной войне? На земле и Триасе будет царить мир и справедливость, а мы с тобой будем жить здесь, вместе, как и до этого. Нам ведь столько нужно наверстать. Голос Бель был полон нежности и любви, и заставлял мое мертвое сердце таять. Заманчивое предложение, слишком заманчивое. Но, я попытался возразить, разве ты сейчас несчастлив? Изабель перебила меня и крепко обняла меня, будто боялась отпустить. Я понял, что все ее попытки отговорить меня были обусловлены страхом. Не за свою жизнь, не за жизни миллиардов людей, а за мою никчемную жизнь. И я понял, что действительно счастлив. То, чего я хотел добиться, уже рядом со мной, испуганно обнимает меня. И мне действительно очень хотелось так и остаться навечно в ее объятиях, но они так просто меня не оставят. Пройдет время, они наберутся сил и придут сюда, за тобой, единственным, что мне дорого. Грустно проговорив это, я поднялся с колен девушки, нежно поцеловал ее в щеку и пошел на выход. Счастье, пока еще слишком рано. Том 3, глава 7, Сет, Тикна, окрестности пантеона Сета, Маталласт. Война в Тикне разгоралась. Легион нежити медленно, но верно вгрызался вглубь империи, которая отчаянно пыталась дать отпор. Но, что количеством, что качеством, моя армия на голову превосходила противника. Нынешнюю империю спасало то, что не весь легион вступил в войну, а также то, что не захват империи был в приоритете. Главной целью был пантеон Сета, к которому сейчас мы подошли вплотную. Бои шли ожесточенные, полегли уже миллионы нежити, когда в бой вступила артиллерия империи. Я же только пока планировал внедрить современное оружие земли в войну. Трудности возникали с тем, что сначала подобное оружие нужно как-то транспортировать на Триас, а постройка еще одних полноценных врат обошлась бы слишком дорого и заняла кучу времени, которого у нас нет. К сожалению, даже то, что я смог взять с собой прошлый раз, было уничтожено в бойне с Баалом. Но даже с учетом огневой поддержки, империев теснили. На место тысячи уничтоженных мертвецов вставали десятки тысяч. Один убитый скелет заменялся рыцарем смерти, способным расправиться с десятком противников. Когда поражение уже было неминуемо, в стане нежити раздался взрыв. Сет все же высунулся из своего убежища, почуяв опасность. Именно этого я и добивался. Как только бог объявился на поле боя, я также выступил на земли Тикны. Перед этим, мне пришлось трое суток не вылезать из своего пантеона, готовясь к бою. Изабель я пока оставил на земле в нашем старом доме. Ее защищают миллиарды нежити, так что беспокоиться было ни о чем, и все же тревога не покидала меня, поэтому я решил действовать быстрее. Избавившись от Сета, я увеличу свои шансы на победу в разы. Как только я появился на поле брани, Сет почувствовал мое присутствие и бросился в мою сторону. Меня ждало сюрреалистичное зрелище, вокруг бьются легионы нежити и людей, звучит канонада артиллерийских выстрелов и вспышки взрывов, а ко мне летит огромное существо с головой непонятного зверя и человеческим телом. Тело было облачено в египетские одежды, а на собачьей голове покоился убор фараона. Скорее всего, это и был Сет. Это подтверждало и аура силы вокруг существа. Сет в полете замахнулся своим скипетром и обрушил трехметровый стержень из чистого золота на мою хрупкую тушку. Увернуться не представлялось возможности, поэтому я окружил себя прочнейшим барьером. Впрочем, он тут же треснул. Его хватит лишь еще на один удар. Пока барьер не рухнул, я обрушил на бога кучу заклинаний. Тьма его практически не брала, благодаря его собственной темной сущности, а остальные стихии вообще не наносили вреда. Придется сражаться по старинке, мечом. Правда, фехтовать с трехметровым исполином было трудновато. Спасала только моя ловкость и размеры противника. Его скипетр также был не самым удобным оружием. Сет мог лишь неуклюже размахивать им. Впрочем, на местах ударов тут же образовывались кратеры, по которым можно было судить о громадной силище бога. Прыгая и кружась вокруг Сета, я тут и там протыкал его тело своим мечом. Раны были несерьезные, но в них тут же начиналось заражение, ослабляющее бога. Сет взревел и уставился на меня своими красными глазами. Я не понимал, что он пытается сделать, пока луч из этих самых глаз не испарил мою руку.